Письмо 21. О милосердии. Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Новым годом и вместе с приближающимся днем вашего Господь да благословит всю жизнь вашу, досказует сердцу свою святую волю, благую и совершенную. Успевайте, преуспевайте в делах. Здешняя жизнь — точно поле, усеянное различными посевами хлеба и овощей, усаженное многочисленными, разнородными, плодовитыми деревьями и кустарниками. Точно делатели. Один способен водить градными лозами, другой — за овощами, иной — сеять хлеб, иной — пахать, иной — лишь исторгать терния. Трудится в том участке добродетели, которым он способен, которым призван Богом, являющим призвание свое разумному знанию, теми способностями душевными, теми средствами, которые он даровал этому созданию. Прекрасен участок. Милосердие вещественного. Делатель его вместе и подвязается, и наслаждается. Милуей нище, наставляет нас Писание. Взаим дает Бог Богови, подаяво воздастся ему. Притча Соломона, глава 19, стих 17. Преуспевайте на ниве вашей. Семилостыню жните утешение, от плевелов пшеницу вашу. Приготовляйте жертву чистую, чтоб царь царей, воззрев на нее своим испытывающим и всевидящим оком, признал всю ее стойную небесной житницы. Неискушенное серебро научает и очистится все. Убивай нечестивое от лица царева и исправится в правде престол царя Бога, душа человеческая, а нечестивые, которых здесь убивать, помыслы и ощущения человекоугодия, враждебное и татебно покушает у человека мзду небесную им, мечтанием мзды земной человеческой. Обличаются они, эти невидимые наветники нашего спасения пред лицом царя, венным законом Божиим его. И может истинный слуга царев убивать нечестных, просвещаемых и ободряя светлым лицом царя небесного. Не остановлюсь в этот день принести пред вас признание о почившей К.Т. Воспоминание о ней осталось жить в моем сердце. Что при таком воспоминании грустно я о судьбе души ее. При нынешнем моем встречаю в Бородинском монастыре старицу, пораженную простудою, живущую там с двумя дочерьми. Госпожа игуменья, познакомив меня с ними, сказала наедине: они живы Каю, положивший им и несен. Вы не можете себе представить, какое утешение мне пролилось в душу в этих словах. Имею надежду, что Ка участвует в жребе праведных. Я знаю некоторые ее добрые дела. Этого не узнав его, я как будто стяжал это приобретение. Говорил некий пророк Даниил царю Вавилонскому Навуходоносору, которому угрожало наказание от Бога: «Царю совет мой, да будет тебе угоден, и грехи твоя милостынями, и неправды твоя щедротами убогих. Не огли будет долготерпелив грехом твоим Бог». Книга пророк, глава 4, стих 24. «Веру, яка искупила душу свою». Верую, что Бог милостив к ней. Письмо 22. Наставление, что читать. Тушеная добродетель, недобродетель. Примите мое усерднейшее поздравление с наступившими праздниками и Новым годом. Да дарует вам Господь провести этот грядущий год и прочие годы жизни в тени, в помышлениях о вечности, в делах для вечности. Тени земные уже проходят. Уже время пристать гоняться за ними, как гоняется мальчик за мотыльком крылом, бегая по испещренному цветами лугу. Время подумать о существенном, вечном. А тот занимается, как должно, вечностью, кто постоянно упражняется в чтении и писании святых отцов, научающих разуметь Евангелие Христово, кто, познавая таким образом волю Божию и совершенную, направляет по ней свой осли, свои душевные движения, а погрешности и увлечения врачует покаянием. Христианину, живущему посреди мира, не читать святых отцов, которые писаршествующих. Какая польза от чтения тех добродетелей, которых нельзя исполнить? Пользы никакой не может быть, а может быть вред, состоящий в том, что в человеке есть мечтательность духовного состояния, ему никак не идущего. Эта мечтательность будет временем лестно-устно услаждать воображаемых добродетелей, временем наводить уныние и отчаяние, когда мы увидим, что не можем исполнить этих добродетелей, постоянно отвлекать нас от добрых дел, прямо от их, таким образом содел нашу пустую, бесплотную христианину, которого жребий проводить жизнь среди мира, должно читать святых отцов, писавших вообще для христиан. Таковы писатели, которых сочинения написаны на русском языке или переведены: святой Иоанн святой Дмитрий Ростовский, святитель Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. Обильное поприще для чтения, обильное духовное пастбище, на котором до насыщения и тучности могут словесные овцы Христовы. Радуюсь и радуюсь вам, видя сма вашего, что здоровье сына вашего поправляется. Господь, кого любит, темлет, того бьет и наказует, а потом избавляет от скорби. Без искушения приблизиться к Богу невозможно. Неискушенцель, сказали святые отцы, не добродетель. Если видите кого-нибудь величаемого от людей православных добродетельным, тот без всяких искушений преуспевает в искушении, знайте, его добродетель, его православие не приняты Богом. В них зрит Бог ненавистную ему. На чистоту он взирает снисходительно, различными средствами. В ком увидит нечистоту бесовскую, от того отвращается. От вас и сына вашего приблизь к себе. Он попустил вам скорбь. В этом вы убедитесь из того, что по прошествии скорби, как ему, так и вам, путь Божий сделался яснее, ближе. Это вид и из себя. Прежде говорил я вам гораздо поверхностнее, легче, а теперь дает меня говорить глубже, предлагать пищу более крепкую, сообщала вам больше сил, а вы, видя милость Божию к себе, принять и сохранить ее как должно. Призывающие на вас благословие, недостойные, стойные и прочее. 23. По поводу кончины старицы. Наставление о том, как говорить ей. Поздравляю вас и все боголюбивое семейство ваше с наступающими праздником годом. Желаю вам истинных исканий, которых внушил Господь сердцам вашим. Я же избрал и приял еси, Господи. Слава Богу, вавшему благополучную кончину старицы вашей. Да дарует он всем нам вечное шествие и сей исполнстве жизни, да примет нас в светлые и радостные обители вечные, уготованные для истинных рабов его. А до того времени надо потерпеть различные напасти различных причин, а наиболее общего в нас греха, от живущего в нас повреждения падением. В сравнении с напастями, куда прочие напасти малозначительны. В письме вашем вы написали на меня, хороши вы, питерские, уже в тюменной пустыне стараетесь достать клеветой. Вы пишете, очень радовали мне не говорить ни с кем о религии и прочее. Неправда. Вот что вам бы от слова до слова. В преподавании советов не надо бы вам очень пускаться, а со смирением от них отказаться. Когда же принудят, то сказать нечто, что предоставляя дело Богу и прочее. Говорить о религии и преподавать советы — великая разница, поймите. И последнее вам не воспретил, а только сказал, чтоб вы делали этхом Божиим, с крайнюю осторожностью и умеренностью. Не думая на ближнего — не беда. Переложить и ближний удобно может повредить цельно, на всю жизнь сделаться ни к чему не способным. Говорю вам, это сердечное отзрение испытания многих горьких опытов. А сохрани меня, Боже, посоветовать вам в нынешнее скудное время скрывать от ближних то малое, но превосходящее от всего мира знание о Боге, которое получено вами не без подвига и страданий, особой милости Божией. Ныне много разнородного знания, лишь знание истины ушло от людей. Прекрасно русское не досол на столе, а пересол на спине. Итак, не прогневайся за то, что в прошедшем письме моем твоей спинке досталось несколько ударов о жезла слова. Это был пересол. Всех вас просто-запросто обнимаю, к сердцу прижимаю с вами. Благословение вами. Письмо 24. О Святой Троице, о скорбях. Святая Церковь в благодатных, боговдохновенных песнях называет Духа Святого называет утешителем Сына Божия. Утешитель и Отец, непостижающий Сына и непостижимо испущающий Святого Духа, утешитель, Сын, утешитель, если лучи, свет и огонь, то из которого они текут, свет и огонь. Троица Святая, Бог, слава Тебе, даровавшему нам бытие, давшему нам спасение, даруй во тьме и сени смертней, сидящим познание истины и утешение, истекающее от веяния на нас святого Твоего, содействующего святой истине Твоей, которая Твое Слово. Познавшие и приявшие святой вступили под влияние водительства Твоего Духа. Суть — часть жребия его. Во главе прочих знаний и впечатлений неоплавленную сатана, и последуют сатане его, они — часть его. Жребий их с ними. Землю да все дни живота своего и на своих доходят. Такое определение не зашло на них от судьи. Вся. Удел их плотский разум. Ветхость Адамова, святая истина, Слово Божие говорит, многими скорбьми подобает вам в нити в Царствие Божие. Скорби особливо удел нашего времени, которому в удел мы не подвиг мученичества, не подвиг монашества. Участок наш, христианин времени последнего, участок скорбей, по-видимому, мелочных, ничтожных. Весы у Бога. Пред ним, на его весах, всякая скорбь ничтожна. А силой и благодати мать может обратить величайшее наслаждение. Так и маленькая скорбь имеет пред ним, с ним, никак не менее великой скорби. Все от его благодати. А он милостиво от человека приемлет всякую скорбь, принимаемую с благодарением, спокою, славословием. Постигшую вас болезнь, невольно соделайте благодарение произвольную жертвою, и да примет ее Бог, как кадила, исполненная благовоннейшего духовного храма. Фимиам, благодарение. Пятое. О плаче по умершим Бог наказывает милостиво. Угодно вам, что при наступлении 1840 года я описал вам не столько слово приветствия, сколько слово утешения. Бог вас в познании его, а через это познание вечное блаженство. Ныне призывает вас яснее, громче, решительнее. Тело призвание Божие являлось таинственно, жимом влечении души вашей к служителям Божиим, к слышанию слова Бога, и служитель слова говорил вам чуждое лести, чуждое человекоугодие. Ныне призвание ознаменовалось внезапным взятием земли одного из членов вашего семейства. Сын ваш перешел из времени к вечности, перешел предтечью прочих членов. Вечность присвоила себе всех ожидает свое необъятное недро. Не говорю вам, не плачьте. Нет. Не говорю этого. Дайте свободу слезам, пролейте их обильно, столько, чтоб напилось ими сердце, в сытость, и не погашены были святая вера, кроткая покорность промыслу, самоотвержение мужественное, растворенный упованием на Бога душу, смягчает сердце, отверзает его ко всем святым духовным. Печать, несоединенная с упованием, чужда благих плодов, с плодом убийственным. От нее рождаются уныние, отчаяние, смерть телесная и смерть душевная. Нет, вы не впадете в эту печаль. Вас невидимо держит сильная десница Божия. А вас в дни сетования, в эти дни более погрузились сами, омыли себя святым омовением, слезами, чтоб многие воздыхания родились в грудь, понеслись к небу, очистили для души вашей путь к небу. Постигло вас наказание, растворенное милостью, наказание, каким Бог на тех, кого хочет приблизить к себе, а не таким карает, сокрушает врагов своих. Постигло вас на вас наказание Божие милостью. Посмотрите, как из среды посланы вам печали, ярко, благотворно светит милосердие Божие. Непременная дань смертных. Ее должен выплатить каждый человек. Кому ж из вашего семейства слал ее Бог? Кратчайшему, непорочному юноше. Ему смерть переселение в женство. Ангел юноша теперь на небе. Туда, к своему блаженному жилищу, брать ваши взоры, и начнут эти взоры, очищенные слезами, смотреть радостно, смотреть часто на чистое святое небо, призывающее на вас благословение и утешение от Бога. Письмо 26. Здорово. Утешение в скорби. Ни в какое время душа моя не была столь полна участь, как теперь. Жалостно смотрю на вас, на странника, претерпевшего кораблекрушение море, выкинутого свирепую волною приморски. На этом берегу тихая обитель иноков. Пристань от бурь моря. Подхожу к вам, вижу, этот странный холодную волною, мой старинный знакомый, и первая мысль, первое чувство — приютить, обогреть странника, утешить друга, и если есть в руке моей средство помощи, положить это средство принести к ногам его. Такие ощущения в душе моей при прочтении вашего письма. Не в защите, что в заглавии строк моих я не поставил светского титула, заменив его знаменем Христовым. Пусть знамя Христово развивается над словом моим. Встали под это знамя. Вождь, крестоносец, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Давно уже был вам призыв под это знамя. Теперь вы выкинуты под сень его носи гневную волною. На эту волну смотрел Бог. Благословен поступок ваш. Вы ни направо, ни налево, ни налево. В час вы кинулись к Богу, в храм его, в святую обитель. И Бог принял вас. Не для играни человек на земле, не для играни. Немаловажно, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Немаловажно, что Сын Божий искупил падшего человека своей кровью. Надо дать цену этим щедротам Бога. Надо дать цену всесвятой крови Бога человека. Нет, не оценивают те, которые обращают на веру поверхностное, мимоходное внимание, а все внимание своей истощают на их суетном временном тлен, и те, которые всю жизнь свою посвятили Богу, не сделали, не принесли ничего недостойного в сравнении с благодеяниями Божьими. Один достоин стать пред Богом — дух, исполненный сокрушения и смирения. Это достоинство человеческое одно признано достоинством, и может стать в таком расположении дух наш, когда он уклонится от грани. Не советую вам выходить из того наружного круга, в который мы поставлены промыслом. Узы ваши, узы священные, на них священная печать, наложенная благословением Днем Божиим, при таинством церковным и сопутствующими ему молитвами. Уединением вашим, да ваше умерщвленное для мира, святою и вашею, да будет душа ваша. Да будет она обителью для Евангелия. И грань дня да заменится, и тень тени истин возможности приступить к Богу иначе, как по тернию скорби. Допущенный к Богу, приступил к сокровищнице всех благ, временных и вечных. Бог, кого хочет приблизить к себе, попускает тому скорбь. Вы закинули в страну креста, послана на вас Богом, любящим, ищем, ищущим вас, послана как буря, и кит были посланы на пророка Иону. Если милосердный Господь вознес в приморскую обитель преподобного Сергия, надеюсь увидеть вас там, увидеть, чтоб укреплять и утешать утешением и крепость Господа. Давно душа ваша избрала мою в пристань искренности, даже теперь не покидает этой пристани, полуразбитой волнами, постоянными давно злящимися бурями, далеко отодвинутой. И да исполнится над нами слово воплощенного Бога, который сказал: «Иде же, бо есть два или три собрани во имя Мое посреди, иди их». Евангелие, глава 18, стих 20. Письмо 2. Непростительных грехов нет. О покаянии, об отчаянии, смертные грехи несмертные, грехи словом, мыслью, исповедь. Святая православие признает, что нет греха человеческого, которого бы не могла омыть кровь Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Сколько бы раз ни повторился грех человеческий, кровь Бога-человека может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат пред всесвятою кровью вочеловечившего Господа, пролитую за нас. Той же язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, язву его, мы, человеки, исцеляхам. Книга Исаии, глава 53, стих 5. Пребывает неисцеленным только тот, кто сам отвергает дарованное ему и всем человекам исцеление и спасение. Так обильно излилась на нас милость Божия, что самый тягчайший грех, повторенный человеком тысячу раз, может быть изглажен покаянием человека. Покаяние — вера. Покаяние — признание искупления и искупить. Покаяние — усвоение себе заслуг искупителя в искупителя. Покаяние — самоотвержение. Покаяние — признание погибели, объявших весь род человеческий. Покаяние — отречение от всякой добродетели человеческой. Всю надежду возлагает покаяние на Искупителя. Одни заслуги Искупителя имеют всю цену, но необъятную цену. Цены, без малейшей цены, добродетели человеческие. Они заимствуют цену Искупителя, когда они выражение этой веры, исполнение воли Искупителя. Покаяние выполняет собою недостаток человеческих, присваивает человеку родителей Искупителя. Бог дал нам покаяние в помощь нашей немощи. Богообразно велика немощь наша. Иной человек ненавидит грех свой, привык к греху, так бессилен для борьбы, что не перестает впадать в ненавидимый мерзостный грех, увлекаясь преобладающего навыка. Несчастному рабу греха пристанище покаяния. Сколько бы раз ни случилось ему подвергнуться нравственному бедствию, он может войти в это пристанище, починить в нем сокрушенную ладью душевную. Церковная история сохранила следующую беседу между некоторым страдавшим от греха иноком и одним из угодников Божиих, облад духовными дарованиями, по причине этого обильного наименования «Ане Великого». Был преподобного Сесой Великого. «Что мне делать?» «Я пал». Отвечал: «Восстань». Брат сказал ему: «Я восстал и опять пал». Отец отвечал: «Опять восстань». Брат сказал: «Да коли же мне будет восставать и падать?» Великий отвечал: «Да коли ад из этой жизни». Эту повесть найдете в книге «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и богов». Также она помещена в «Читьих Минеях», в житии преподобного Сесоя Великого, 6 июля. До полагать, что угодник Божий дал такой ответ человеку, имевшему несчастный навык ко греху, навык как бы непреодолимый. Встречаются люди, подвергшиеся этому бедствию. Слово «пал» изображение грех брата был тяжкий, смертный. Однако ж надо знать, что Бог да не единственно в помощь немощи нашей. Отнюдь не для потачки греха Божий не должно употреблять во зло, должно обходиться с ним очень благоразумно, осторожно. Кто в надежде на покаяние повторяет свои грехопадения, сказал святой Исаак Сирский, тот ведет себя лукаво по отношению к Богу. Таково постигает нечаянная смерть. 90. Должно со всей тщательностью храниться вообще во все грехи великие и малые, жжение вражды на Бога. Сам отчаяние. Этот грех уничижает всесвятую кровь Господа нашего Иисуса Христа, отвергает его всемогущество, отвергает спасение им даров, указывает, что в этой душе прежде господствовали самонадеянность и гордость, что вера и смирение были чужды ей. Более нежели от всех других грехов надо храниться смертоносного яда, как от отчаяния. Повторю, злейший грех между всеми грехами. Созревшее отчаяние обыкновенно выражается самоубийством или действиями, тождественными самоубийству. Самоубийство — тягчайший грех. Совершивший его лишил себя покаяния и всякого спасения. Святая Церковь не совершает такого поминовения, не удостаивает отпевания и лишает погребения на христианище. За самоубийством следуют по тяжести свои грехи смертные, каковы убийство, прелюбодеяние и другие подобные им. Эти грехи менее пагубны, нежели самоубийство, и ведущее к самоубийству отчаяние, а совершившему их остается возможность покаяния, но называются смертными, пребывающие в них признавшим душою, пребывающие в них является правилами Святой Церкви к приобщению святых Христовых тайн в богослужении. Если смерть постигнет его не покаявшимся в этих грехах, то вечная гибель его несомненна. Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано истинным, когда он оставит смертный грех. Тогда он только может быть допущен к соединению со Христом через приобщение святых тайн. И потому после главного греха и самоубийства надо с особенную тщательностью охраняться от смертных грехов, с твердым и решительным намерением душе впадать в них. Если ж случится несчастье впасть в какой смертный грех, то надо оставить его, исцелиться покаянием и всячески, чтобы снова не впасть в него. Же по какому-нибудь несчастному стечению обстоятельств случится снова впасть в смертный грех, не должно предаваться отчаянию, снова прибегать к Богом дарованному врачевству душевному, покаянию, сохраняющему всю силу и действительность свою до самого конца жизни нашей. Есть грехи несмертные. Одни из них тяжелее, легче. Надо сперва отучаться от грехов тяжелых, а потом и от легких. Например, грех несмертный. Также грех несмертный лаком. Объедение грубее и сопряжено с более вредными следствиями, нежели лакомство, и потому надо сперва отучаться от многоедения, а потом от сладостей. Впрочем, и несмертные грехи, объедение, лакомство, роскошь, празднословие, смехословие и другие, выросшие и объявшие человека, могут очень близко подойти к грехам. Грех, овладевающий человеком, называется страстью. Страсть подлежит вечной муке, сказали отцы. Нил Сорский, слово первое. Как не должно пренебрегать грехами несмертными, особливо должно наблюдать, чтоб какой-нибудь грех не вырос и не в навыке к нему страсть. Для очищения от таких грехов и для лучшего наблюдения за собою Святая Церковь положила каждому христианину никак не менее 4 раз в год в крайности же непременно однажды, прибегать к святому таинству. Святая исповедь приносит двоякую пользу, доставляет прощение от Бога в содеянных грехах и предохраняет от впадания вновь в грехи, говорит святой Иоанн Лествичник. Имеющая обычай исповедать свои, удерживается от нового впадения в них воспоминанием об исповеди, как бы уздою. Грехи же неисповеданные удобно повторяются, как бы совершенные во мраке. Лествица, стих 4. Есть грехи, совершаемые, слаемые, их никак не должно считать маловажными. От слова «шуточного» до слова «преступного» самое короткое расстояние. От слових «оправдившись» и от «осудившись» сказал спаситель. Язык совершил великие преступления, произнес отречение от Бога, хулы, ложные клятвы, клеветы на ближнего. Отречение от Христа, хульство причисляются к тягчайшим смертным грехам. Есть грехи, совершаемые мыслью, ощущениями сердечными, движениями тела. Все они немалы, все вражда на Бога. Но когда мысль и сердце наслаждаются грехом, любят как бы осуществлять его мечты, испещренным, украшенным и иным, таковой тайный душевный грех близок к греху, совершаемому самым делом. Человек должен избегать со всею тщательностью всех вообще грехов. В тех, в которые по немощи впадает тело, и тело новым помышлением и всеми чувствами должен ежедневно приносить покаяние пред Богом, что всего лучше делать по совершении правила, отходя ко сну. Сверх того, должен ежегодно очищать совесть свою четыре раза святым таинством исповеди. Если ж случится впасть в смертный грех, нисколько немедля надо дать его пред Отцом духовным. Господь хранит вас от нас от великого душевия смертного греха, дам силу удаляться и от прочих грехов больших и малых. Аминь. Письмо 20-28. Они спасение иноверцев и еретиков. Достойно горького рыдания зрелище. Христиане, не знающие, в чем состоит христианство, а это зрелище почти беспрестанно встречают ныне взоры. Редко они втешены противоположным, то решительным зрелищем. Редко они могут в многочисленной толпе именующих себя христиан остановиться на христианине и самым делом. Вопрос, предложенный вами, теперь предлагается сряду. Отчего не спастись, пишете вы, язычникам, магометанам и так называемым еретикам? Между ними добрые люди. Погубить этих добрейших людей было бы противно милосердию Бога. Это противно даже здравому разуму. А еретики — те же христиане. Себя спасенными, а членов прочих в ней погибшими — это безумно и крайне гордо. Постараюсь отвечать вам в немногих, по возможности, словах, чтоб многословика не повредило ясности изложения. Вы рассуждаете о спасении, а не знаете, что спасение. Пычки в нем нуждаются. Наконец, не зная Христа, единственное средство нашего спасения. Вот истинное учение об этом учение Святой Вселенской Церкви. Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев, весь род человеческий разряд существ погибших, погибель уть людей и добродетельных, и злодеев. Зачинаемся в беззаконии, родимся во грехе. Снедух сыну моему, сетуя во ад. Говорит святой патриарх Иаков о себе и святом своем Иосифе, целомудренном и прекрасном. Не сходили во ад по окончании зачинения не только грешники, но и праведники Ветхого Завета. Такова сила человеческих. Такова цена добродетелей и деятельства нашего падшего. Чтоб восстановить общение человека с Богом, необходимо было искупление. Искупление рода человеческого было совершено не ангелом, не архангелом, не каким-нибудь еще из высших, но ограниченных и сотворенных, совершено было самим беспредельным Богом. Богом. Казни рода человеческого заменены его казнью. Недостаток заслуг человеческих заменен его бесконечным достоинством. Все добрые дела человеческие, немощные, и в ад заменены одним могущественным добрым делом — веру Господа нашего Иисуса Христа. Да. Просили Господа иудеи, что сотворим, доделаем дела Божие, — отвечал им. Се есть, да веруйте в того, посла он. Евангелие от Иоанна, 6 стихии, 28-29. Одно доброе дело, ну, спасение, вера, но вера — дело. Верую одною можем войти в общение с Богом при посредстве дарованных им тайн. Напрасно ж. Ошибочно вы думаете, говорите, что добрые люди между язычниками и магометанами спасутся, то есть вступят не с Богом. Напрасно вы смотрите на эту мысль, как бы на вкравшееся заблуждение. Нет, таково постоянное учение истинной церкви и ветхозаветной, и новозаветной. Церковь всегда признавала, что одно средство спасения — искупитель. Она что величайшие добродетели Христа не сходят в ад. Если праведники истинной церкви, светильники, из которых светил Дух Святой, пророки и чудотворцы, веровавшие в грядущего Искупителя, но кончиную предварившие пришествие Искупителя не сходили в ад, то как вы хотите, чтоб ники и магометане, за то, что они все нам добренькими, не познавшие в Искупителя, получили спасение, доставляемое одним, повторяю вам, средством, верою в Искупителя. Христиане, познайте Христа, поймите, что вы его, не что вы отрицались, елись его, признавая возможным, битным, без него, закрыть дела. Признающий воззрение без веры во Христа отрицается Христом и, может быть, неведая, впадает в тяжкий грех богохульства. «Мыслим убо, — говорит святой апостол Павел, — верую об человеку без дел закона. Правда же Божия верую с Христовую во всех и на всех, несть бо разнествия». Всибо согрешиша и лишение Божие, оправдаемые ту неблагодать Его избавлением, еже о Христе Иисусе. Послание апостолам, стихи 28-2. Вы возразите. Святой апостол Иаков требует добрых дел. Он научает, что вера без дел. Рассмотрите, чего требует апостол Иаков. Вы увидите, что он требует, как и все боговдохновенные писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего. Он требует живой веры, утверждаемой делами его человека, а не добрых дел падшего естества, противных вере. Он поступок патриарха Авраама, дело из которого явилась вера праведника. Это дело состояло в принесении в жертву Богу своего единородного сына. Заклать сына в жертву — совсем не доброе дело по естеству человеческому. Оно доброе дело, как исполнение повеления Божие, как дело веры. Смотритесь в Новый Завет и вообще все Священное Писание. Вы найдете, что оно требует исполнения заповедей Божиих. Это исполнение называется делами, что от этого исполнения заповедь вера в Бога делается живою, как без него она мертва, лишенная всякого движения. В того вы найдете, что добрые дела падшего естества от чувства, от крови, от порывов и ненужных ощущений сердца воспрещены, отвергнуты. А эти-то именно добренькие дела вам и нравятся в язычниках и магометанах. За них, хотя бы то было с отвержением Христа, хотите им дать спасение. Старение о здравом разуме. С чего? По какому праву вы признаете его в себе? Если вы христианин, то должны иметь об этом предмете постянское, а не другое, какое самовольное или схваченное невесть где. Евангелие научает нас, что падением мы стяжали лжеименный разум падшего естества нашего, какого бы он ни имел достоинства природного, как бы он ни был изощрен ученостью мира, сохраняет достоинство, даст ему падением, пребывает лжеименным разумом. Нужно отвергнуть его предательству веры, при этом водительстве в свое время по значительных подвигах в благо. Бог дарует верному рабу своему разум истинный или разум духовный. Этот разум можно и должно признать здравым разумом. Он, извещенная вера, как описанная святым апостолом Павлом в 11 главе его послания к евреям. Основание духовного рассуждения — Бог. На этом твердом камне оно зиждется и потому не колеблется, не падает. Называем здравый разум мы христиане, призмом столько болезненным, стившимся и заблудшим, что у него иначе и не может совершиться, как отсечением всех знаний, его составляющих, мечом веры и отвержения. Если же признать его здравым, на каком-то основании неизвестным, шатком, неопределенным, непристающимся, то он, как здравый, непременно отвергнет и Христа. Это доказано опытами. Что ж вам говорит ваш здравый разум? Что признать погибель неверующих во Христа противному разуму? Мало того, такая погибель добродетельных противна милосердию такого всеблагого существа, как Бог. Было вам откровение свыше об этом предмете, о том, что противно и что не противно милосердию Божию? Нет. Но здравый разум показывает это. Ваш здравый разум. При вашем здравом разуме, откуда вы взяли, возможно, собственным ограниченным умом постигать, что не противно милосердию Божию? Нашу мысль. Иначе Христово учение, и Священное Писание, еще иначе святая, открыли нам все, что человек может знать о милосердии Божьем, превышающее умствование, всякое постижение человека, недоступным для них. Питание ума человеческого, когда он ищет лить беспредельного Бога. Когда он ищет объяснить необъяснимое, подчинить своим соображениям. Кого? Бога. Такое начинание сатанинское, именующееся христианином и не знающий учения Христова. Если ты из этого благодатного небесного учения не научился непостижимости Бога, поди в школу, прислушайся, чему учатся дети. Им объясняют преподаватели математики в теории, что оно, как величина неопределенная, не подчиняется тем законам, подчинены великие определения, числа, что результаты его могут быть совершенно положены результатам чисел. А ты хочешь определить законы действия милосердия Божия, говоришь, что согласно с ним, что ему противно. Оно согласно или не согласно, согласно разум с твоими понятиями и ощущениями. Следует ли из того, что Бог обязан понимать и чувствовать, как ты понимаешь? А этого-то и требуешь ты. Вот безрассуднейшее, гордостное начинание. Пеняй же суждение церкви в недостатке здравого смысла и смирения. Не, это твой недостаток. Она, святая церковь, только следует неуклонно учению Божию о действиях Божиих, открытому самим послушно за нею идут истины, просвещаясь верою, попирая кичащийся разум, восстающий на Бога. Веруем, что можем знать о Боге то, что Бог благоволил открыть нам. Был другой путь к познанию, путь, который могли бы положить уму своему с усилиями, не было бы даровано нам открыть. Оно дано потому, что оно нам не суетны и лживы собственные мысления и скитания ума человека. Вы говорите, еретики те же. Откуда вы это взяли? Кто-нибудь, именующий себя христианином, и ничего не знающий о Христе, по крайней мере, ему решится признать себя таким же христианином, как и еретики, а святую веру христианскую не отличить от чада клятвы, богохульной ереси, рассуждают об этом истинные христиане. Многочисленные сонмы святых прили венически, предпочли лютей продолжительнейшие муки, темнитнее, нежели согласиться научать с еретиками в их богохульном учении. Вселенская Церковь всегда признавала ересь смертным грехом, всегда признавала, что человек, зараженный страшным недугом ереси, мешою, чужд благодати и спасения в общении с дьяволом и его погибелью. Ересь — грех ума. Ересь — более грех дьявольский, нежели человеческий. Дочерь дьявола, его изобретение, нечестие, близкое поклонству. Отцы обыкновенно называют идолопоклонство не нечестием, а злочестием. В идолопоклонстве дьявол принимал себе божескую честь от ослепленных человеков, ересью делает слепотствующих человеков участниками своего главного греха — богохульства. Кто прочитает со вниманием деяния, тот легко убедится, что характер еретиков вполне сатанинский. Он увидит ужасное лицемерие, непомерную гордость, увидит поведение, составленное иное и лжи, увидят, что они преданы различным низким страстям, увидят, что, когда имеют возможность, решаются на все уровни преступления и злодеяния. В особенности замечательно их непримиримое к чадам истинной церкви и жажда их. Ересь сопряжена с ожесточением сердца, страшным помрачением и повреждением ума, упорно держится в зараженной ею душе, и трудно для человека исцеление. Всякая ересь содержит в себе хулу на Духа Святого. Она или хулит догмат Святого Духа, или действие Святого Духа. Сущность всей ереси — богохульство. Святой Флавиан, патриарх Константинопольский, запечатлевший кровью исповедание истинной веры, произнес определение поместного Константинопольского собора на ересиарха Евтихия в следующих словах. Евтихий, доселе иерей, вполне увлечен и прошедшими его действиями, и настоящими его объяснениями в заблуждениях Валентина и Аполлинария, в упорном последовании их богохульству, тем более что он даже не внял советам и наставлениям к принятию здравия. А потому, плача и воздыхая о гибели, мы объявляем от лица Господа нашего Иисуса Христа, что он впал в богохульство, что он лишен всякого священнического сана, нашего общения и управления его монастырем, давая знать всем, кто отныне будет беседовать с ним или посещать его, что они сами подвергнутся Это определение — образчик общего мнения Вселенской Церкви о еретиках. Это определение признано всею Церковью, подтверждено Вселенским собором. Ересь стояла в том, что он не исповедовал во Христе по воплощении двух естеств, как исповедует Церковь. Он допустил одно естество божеское, кажется, только забавен по своему недостатку истинного знания и горько жалостен по своему свойству и последствиям ответ некоторого лица, облаченного властью сего мира, святому Александру, патриарху Александрийскому, арианской ереси. Это лицо советует патриарху сохранить мир, не заводить ссоры, столько противны духу христианства из-за некоторых слов. Пишет он, что он не находит ничего предосудительного в учении, некоторую разницу в оборотах слов, только. Эти обороты слов, замечает Истлери, в которых нет ничего предосудительного, отвергают божество Господа нашего Иисуса Христа. Только. Не спровергают, значит, всю веру христианскую, только. Замечательно. Все древние ереси под различными изменяющимися личинами стремились к одной цели — отвергали божество слова и догмат воплощения. Новейшие наиболее стремятся отвергнуть действие Святого Духа. С ужасными хулами они отвергли божественную литургию, все таинства, все-все, где Вселенская Церковь всегда признавала действие Святого Духа. Они над установлениями человеческими, дерзче суеверием, заблуждением. Конечно, в ереси вы ни разбоя, ни воровства, может быть, единственно, потому не считаете ее грехом. Тут отвергнут Сын Божий, тут отвергнут и похулен Дух Святой, только принявший и содержащий учение богохульное, произносящий богохульство, не разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела, естества падшим, прекрасный человек. Как можно отказать ему в спасении? Вся причина последнего вашего недоумения, так как и всех прочих, глубокое незнание христианства. Вы думаете, что такое незнание маловажный недостаток? Нет. Его следствия гибельны, особливо ныне, когда хуби бесчисленные княжонки с христианским заглавием, с учением сатанинским. Не истинного христианского учения как раз можете принять мысль ложную, богоистинную, усвоить ее себе, а вместе с нею усвоить и вечную погибель. Богохульник не спасется. И те недоумевые изобразили в письме вашем уже страшные наветники ваши. Их сущность отречение от Христа. Не играйте вашим спасением. Не играйте, будете вечно плакать. Займите им Нового Завета и отцов православной церкви. Изучите в святых отцах православной церкви, как правильно понимать Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования приличествуют христианину. И живой веры изучите Христа и христианство. Прежде нежели придет грозный час, вы должны будете предстать на суд. Стяжите оправдание Богом, туни всем человеком две христианства. Письмо 29. Утешение по поводу сына. Какую неожиданную весть принесла мне нынешняя почта. Константин Федорович, в цвете лет зрелого мужества, обещавший так много для отечества, для родителей и семьи, бесценные для всех знавших его, внезапно оставил поприще земной жизни, и прах его уже зарыт землею с Сергиевской пустыни. Долго он будет покоиться. Возбудит его труба общего воскресения человеков, аков, ако, да обрящет она покой в блаженных, тихих и светлых неба. Туда проложит ее собственное благочестие и благочестие родителей. Туда проложит ей путь Святой Церкви, молитвы отца, молитвы матери его, молитвы осиротевшей супруги и сиротство почти тиющих и не понимающих сиротство своего сенцев, детей его. Скорбь крепкая, необыкновенная, но соответствующая крепости души вашей. Вам предлежит во всеоружие живой веры, в сердце твердость, мужество, смирение, определением Божиим. Вам предлежит сообщать силы души вашей по телесному сложению, хотя не слабое по упованию, на Бога Дарьи Михайловне. Вам предлежит заменить почившего в его семье, вступить снова в обязанности отца, пекущегося о воспитании детей. Неожиданный тяжкий крест на рамена ваши. Но он послан Богом. Неприметно пришел, приблизился он. Всею тяжестью на рамена. И блаженны те рамена, которые сподобились ощутить на крест Господен. Блаженна душа, великодушием примет и понесет крест Господень. Крест — знак избрания Божия Христова. Этой печатью запечатлевает Христос своих. Этот знак изображают на возлюбленных ангелы Бога Вседержителя. «Если ж ты видишь кого, — сказал преподвижник, — проводящего жизнь бескорбную, в постоянном благоденствии, зно ожидает по смерти суд немилость. Все святые признавали, за непреложную истину, что тот, который проводит жизнь, забыт Богом. «Не ищи, — говорит один из них, — совершенства христианского в добровических. Тут нет его. Оно таинственно хранится в кресте Христовом». Какие бы добродетели ни были совершаемые святыми, они считали их и недостаточными, если их не увидел Христов, не запечатлел и свидетельствовала печать Христова. Те только пройдут путь стригом и херувимом, будут иметь при себе рукописание, запечатленное печатью. Милость Божия к вам явилась все течение жизни вашей. Благословение вас семейным счастьем и вашего служения царю и Отечеству. Милость Божия является и в посланном мне. Наказание Божие — не наказание человеческое. Гнев Божий — не гнев человеческий. Господь, наказуя, любит. Он призывает вас в познание Его. Короткое знакомство с великим Ли доставляет временное и почтимое богатство. Подобное познание Бога доставляет благо вечные, зрение славы Божией, участие в этой славе. Смотрел я на вас оком сердца моего, глубоким сердечным чувством, которое трудно постичь, которое существование даже и не подозревают, проводящие жизнь. Думаю, Бог послал мне это чувство, чтоб я имел хотя малую лепту, которую бы мог в час нужды принести вам слабое воздаяние за вашу обильную. Гляжу на вас отсюда, из отдаленной пустыни, вижу то же самое. Расстояние не препятствует смотреть и видеть. Постоянно я ощущал вас, в вашей душе, какую-то нравственную задачу, имело полного решения. Оставалось решить. Воля Божия о вас видна теперь яснее. Ему благоугодно ваша принесла духовный плод для житниц, соответственный средствам и силам, насажденным в эту душу. Он вывел вас на подвиг. Ему угодно, чтоб вы приблизились к нему, более познали его. Константин почти одних лет со мною, немного моложе меня. С того времени, как мы познакомились, протекла целая четверть столетия. Тогда в мундире пажа, а я в мундире юнкера. Первая мысль, мелькнувшая мне при прочтении вести о его кончине, пролетев в сердце, была: и он пошел. Теперь вы беспристрастны. Не все ли равно уйти в монастырь несколькими годами раньше, несколькими годами позже? Инок — тот же мертвец, словом. Слово его из другого мира, из того мира, где душа почившего. Живой мертвец стяжал нового сожителя в Сергиевскую обитель на вашего мертвеца, заключила уста свои. Да дарует мне Бог произносить вам за него и за себя слово из того мира, слово спасения. За лями перо не держится в трепещущей руке. Христос с вами. Он дает вас и вами все семейство ваше. Всей душой вам пред А. И. Письмо третье. Ответ сомневающемуся в существовании ада. О лжеименном разуме. Описание одного из своих таинственных видений. Ты сомневаешься в существовании адских мук? Повторяешь нынешнее модное возражение: это несообразно с милосердием такого благого существа, как Бог? Ах, друг мой, может ли такое слабое ограничество, как человек, судить сам с собой, существе беспредельном, чем всякое постижение и суждение, выводить положительное заключение о Боге из взгляда? Оставь твои собственные суждения и верь от всего сердца всему, научает нас Евангелие. Сам Спаситель сказал: «И идут сие в муку вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные муки, твое возражение. Если ж ты дашь место этому возражению, значит, сомневаешься ни слов Спасителя, отвергаешь их. Кто изучение учения Христова отвергает один догмат, тот отрицается, хается, подумай хорошенько, твое сомнение не так легкий грех. И усвоишь его себе, будешь осуществлять словами, впадешь в грех смертный. Одно слово веры может спасти, и одно слово неверия губить душу. Разбойник в час смерти уже на кресте исповедал Христа, отворил себе двери в рай, фарисейнув истину, похулили Духа Святого и погибли. От словес Бо своих оправдишися и от словес судишися. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37. Возвестил Спаситель. Если позволишь твоему разуму возражения против учения Христова, он найдет их тысячи. Он неисчерпаем. Когда попустим возиться неприязнью ко Христу, мало-помалу он отвергнет все догматы христиан. Не новость, этот плод необузданного, самодовольного суждения. Сколько от него мир безбожников, богохульников. По наружности, для неопытных глаз, они казались умами блестящими, разорвавшими цепь, шедшими на свободу, открывшими истину, давшим ее прочим людям. Но последствия показали, что мнимая их истина уже пагубнейшее заблуждение. Потух омытой ложной мысли, и не вычистилась мысль этим омовением. Страшно мысль ложью. Кровь человеческая отмыть этих лютых пятен. Для такого омовения человечество нуждалось в крови. Оно получило эту кровь, умылось в ней, истилось. Держимое рукою веры, вышло на свет истинного богопознания, самопознания, вышло туда из глубокой пости плотского лжеименного разума, призывая человека снова в пропасть, млет человек призыву убийственному. Что человек сохранил свой характер. В раю, исполненном благоухания и наслаждения, он не остановился верить льстивым словам дьявола. Друг мой, ты христианин, член восточной церкви. Сохрани верность телу, которого ты член. Сохраняй единение со святою церковью, ты принадлежишь. Сохраняй свое духовное достоинство, как бесценное сокровище. Причине немощи твоей не вдавайся в суждения о догматах. Это глубокая пучина, опасное море. В нем потонули пловцы неискусные и самонадеянные. Безопасно. С надеждою обильные духовности могут плавать, носиться по чудным волнам богословия только те, которые ум в деснице духа. По совету апостола Павла, не излагай всякое помышление, взимающееся на разум Христов. Не входи в спор ниже в рассуждение сомнениями и возражениями, порождаемыми лжеименным разумом. Меч посекай главы этих змей, едва они выставят эти главы из своего логовища. Это дело прямое, дело верное, дело достойное того, кто однажды навсегда сочерсту. Прежде союза имеет место рассуждение. По заключению оно уже преступление. Никто да не нарушает, да не колеблет твоей верности. Ах, ты не вступивший в союз, нежели предатель. Со смирением преклони в иегому игу, веди жизнь благую. Ходи чаще в церковь, читай Новый Завет и Писание святых отцов. Благотвори ближним, своевременственное Христово учение, из которого дышит и истина, усвоится душе твоей. Тогда не будут приступать к ней никакие. Христово учение выше естественно, как божественное. Оно преступно для ума, а человеческого при одной веры. Безумное начинание объяснить выше естественное человеческим рассуждением. Очевидно, не могущим выйти из общего, обыкновенного, естественного круга. Безумного начинания, последствия, несообразность, бесчисленные возражения, трение неестественного, хотя бы это и было божественно. Люди в своих действиях, по большей части, против сами себе. Берегут глаза свои, чтобы они царились. А ума этого ока души отнюдь не думает беречь. Засоряя божьим ссором. Господь повелел хранить, потому что он вождь человека. если ум собьется с пути истины, истинная жизнь человека делается заблуждением. Сбиться уму с пути истинного надо немного. Одна какая-нибудь ложная мысль. «Егда убо око твое просто, — говорит Спаситель, — все тело твое светло будет, егда же будет, и тело твое темно, бо еда, свет, пе, тьма есть». Евки, глава 11, стихи 30-35. «Мы совсем не соблюдаем этого всесвятого завещания. Мы наблюдаем, чтоб наш свет, то есть ум, делался тьмою, вмою, валим в него всяком. Он делается решительно тьмою, вливает мрак на все поведение наше, на всю. С чего бы родиться в душе твоей помышлением, враждующим на Бога, помышлением неверия и суемудрия? Не причитался разных пустейших инженок, наслушался разных суждений о религии, которыми так богремя, так скудное в истинных познаниях религиозных. Ничто так не направляет богохульству, как чтение книг еретических, сказал преподобный Исаак Сир. Оставь это беспорядочное чтение, наполняющее ум понятиями сбивчивыми, превратными, лишающие его твердости, правильного взгляда, состояние скептического займись основательным изучением Восточной Церкви по ее преданию, имеющемуся в Писаниях святых отцов. Ты принадлежишь этой Церкви? Твоя обязанность узнать ее как должно. Посмотри, как твердо знают свою религию и на славные Запада. Правда, для них меньше труда в подробном познании своей веры. Папист лишь уверовал в папу, как в Бога, сделал все. Он, папист, в совершенстве может с ума сбить, сколько хочет. Протестант лишится во всем предании, протестует против Христового учения, удерживая, впрочем, себе имя христианина. Все, он вполне протестант. Достигший такого совершенства и римлянин, протестант, пишут многотомные сочинения. Их творения грузятся в пароходы, едут в Россию искать читателей. Не читай того, что написали эти люди, сами не понимают. Ты так мало знаешь по общей нынешней моде христианскую религию, что очень удобно можешь усвоить себе какую-нибудь ложную мысль, повредить ею свою душу. Ад есть, и мука вечная есть. Благочестивую жизнью сделай их несуществующими. Считаю конченным ответ мой. И что буду говорить далее, то дань, приносимая дружбе. Нет, не дань, надо назвать иначе. Это, которому приводит, однако, шлинности дружба. Часто приходилась мысль сомнения, ныне высказанную тобою и подкрепляемую именно тем доводом, который ты привел, что существование ада и вечных мук несообразно с милосердием Божьим. Однажды после такой беседы, когда оставил меня беседовавший святитель, я погрузился невольно, не замечая того, в задумчивость. Грустно было на сердце. Никакая, впрочем, особенная мысль меня не занимала. В этом состояло впечатление от посетителя. И как не остаться грустным, когда я слышал христианина, дерзавшего прямо противоречить Христу, дерзнувшего признать слова Бога ложью, вымыслом, суеверием? Как не остаться грустным впечатлением, что отвергается милость Божия, которую способна принять и сохранить одно правое исповедание догматов веры христианской, которую подает сам. И в предлог такого отвержения приводится суетное человеческое умствование о милосердии Божием. Внезапно представляет мне мысль, предлагающая путешествие к свету. Мысль была так светла, произвела во мне такое приятное ощущение, что я нисколько не задумался о ней. С доверчивостью соглашаюсь. Водимый ею, лечу как бы в варе. Вижу все страны, ничто плевет меня на пути моем. Несусь мимо заоблачных гор, переношусь быстро через озера, через моря. В это время осмотрел всю вселенную, притом сидя спокойно в моих креслах. во время моего путешествия. Страдания человечества. Да, я видел муки физические и нравственные. Не встретил человека, который бы не страдал. Я видел в дворцах и на троне. Я видел его сливающегося изобилия. Где тело было здравено, там сердце было больно. Нестерпевая людь произносила непрестанные стоны. Я видел заключенных, погребенных на всю жизнь в душные и мрачные темницы, роющихся в пропастях земных, куда не достигает свет солнечный, где при звуках цепей и ударах молотов и секир пается золото, средство к наслаждению через постоянное бедствие тех, которые добывают. Я видел в них образованнейших целое семейство и с голоду. Видел большую часть в бедствии от нищеты и недравственности. Я видел человечество униженное ступлениями. Я видел человечество, искаженное заблуждениями. Я видел человечество, искаженное варварством. Я видел человеческое доподобие скотов бессловесных и зверей хищных. Там ловля людей, как бы животных. Там торгуют ими, как товаром бездушным. И на этом торжище товар малоценный. Цена домашнему скоту. Там вот почти как бессловесное животное. Там живет он, как зверь лютый, находя в пролитии крови, пожирая с бешеным иступлением, весельем, всем. Ах, лучше бы не существовать, чем существовать так неистово, так ужасно. Такова картина обыкновенного человеческого быта на земле. Надо вспомнить и о бедствиях, которым подвергается человек временам и местами, о землетрясениях, моровых язвах, между собой, о мече завоевателей, так обильно ли, когда он в руке Батыя или Тамерлана. И вот уже несколько тысячелетий, как на земле одно поколение другим, сменяется единство для страданий. На все это смотрит Бог, Творец всего, всемогущий и всеблагий. Это ужаснейшее зло, в котором труд человеческий на земле не препятствует Богу пребывать всеблагим. Сколько не придадим чисел, сколько не отнимем их от Него, пребывает бесконечным. Но если взглянуть так на землю, на которую страдали, на которую вымерло смертью более или менее лютую поколений, мысль о аде, муках перестает уже быть странную. Человеческий разряд существ падших. Земля — преддверие ада, печальными казнями для преступных. Спаситель садил ее преддверием рая.